Глава четвертая. Вскоре к Валентиниде пришел Кирстен. Он все объяснил про чип, что эта маленькая капля студнеобразного вещества содержит все данные о ней. Она вживляется под подушечку большого пальца и совершенно не мешает человеку. Зато, прижав палец к сканирующему устройству, любой чиновник может получить нужную информацию, а маг может это сделать своей магией. Вале вообще не о чем переживать, так как у нее этой информации кот наплакал. Как зовут, какая магия есть, да чем занимается и все. Все остальное, чего она сможет добиться в жизни, будет носиться постепенно. Валя подала магу руку и приготовилась к неприятным ощущениям. Но ничего такого не происходило. Тягучий шарик просто впитался в палец и растекся под кожей тонкой пленкой. Снаружи ничего не было заметно. Вот и все. Кирстен провел рукой над пальцем Валентины, сканируя результат. «Теперь ты гражданка нашего мира». «А у всех есть чипы?» – спросила Валя, пробуя на ощупь палец и выясняя, мешает ей что-нибудь или нет. «У всех», – категорично ответил маг. «К 10 годам всем детям должны быть установлены чипы». «А почему не с рождения?» – невольно заинтересовалась Валя. «Детская смертность высокая», – привычно равнодушно объяснил маг. Пока магия откроется, пока сформируется, а крестьянские дети так просто от условий жизни гибнут. Поэтому установили порог в 10 лет, после которого ставят чипы всем. Но бывает, ставят и раньше. Кирстен давно ушел, а Валентина все рассматривала свой палец. Ее одолевала мысль, если ее родители были богаты, то почему ей не поставили чип раньше? Ждали, когда магия проснется? А как бы хорошо было сейчас? Сканировал чип, и все. Известно сразу, чей ребенок. Все-таки, как бы Валентина не отговаривала себя, она хотела узнать, кто ее родители. Но это могло и подождать. Вначале ей надо привыкнуть и обжиться в этом мире, занять в нем достойное место. К вечеру Валя собрала все вещи. По ее просьбе проверили и подготовили их бричку. Набили новые подковы их лошади. Можно в путь. Валя уже предвкушала интересное путешествие, ведь она еще нигде не была, кроме своего северного округа. Да и больших городов Валя Нида еще не видела. Да она не то чтобы обижаться, она благодарить графа готова за отказ выдать портал. Уже перед сном она вышла на террасу перед флигелем и присела в одно из плетеных кресел. Что ни говори, а ее зацепил таки граф. И она, взрослая женщина Валя, а не девочка Нида, сожалела, что их пути расходятся. Но сделать ничего не могла. Так складывались обстоятельства. Ее ждала Делия и их работа. Да и зачем бы она осталась здесь? На каких правах? А если это мираж? Только кажущееся влечение. А вдруг через время он или она сама охладеют? Куда ей потом деваться? Не находя ответа на эти вопросы, Валя приходила к выводу, что делает все правильно. Ведь и граф ее ни о чем не просил лично, а предложил остаться как знахарке. Она вздохнула и поднялась с места, чтобы вернуться в комнату. Невдалеке качнулась ветка и мелькнул мужской силуэт, но задумавшаяся девушка не заметила этого. «Что я делаю здесь?» Георг раздраженно обогнул куст и вышел на узкую тропинку, ведущую вглубь сада. «Стою тут, как молокосос, и наблюдаю за девчонкой. У нее еще ветер в голове, пигалится совсем». Он шел по тропинке и пинал все, что попадало под ноги. «А глаза взрослые», — ехидно высказалось подсознание. «Глаза, да, красивые глаза», — примирительно согласился Георг. «Зорги забери». Девчонка ушла в дом, а из него будто воздух выпустили. Он и представить не мог, как трудно ему будет отпустить ее. «Дорогой», — встретила его в покоях Изабелла. «Я думала, уже не дождусь тебя». Она соблазнительно распахнула тонкий халат, снимая его на ходу и устраиваясь на их кровати. Взору открылось красивое фигуристое тело молодой женщины. Тяжелые полушария грудей колыхнулись, приглашая к ласке и удовольствию. Еще недавно Георг без раздумий и с улыбкой принял бы приглашение, а сегодня оглядел все это великолепие и молча вышел из спальни, направляясь в кабинет. Ему уже совсем не хотелось этой женщины. Тем более сейчас, когда совсем другая фигурка стояла перед глазами, которую он только что наблюдал у флигеля. Но та, другая, была недосягаема. Пока. Граф все же не хотел сдаваться. Однако и обижать женщину, с которой прожил под одной крышей почти 2 года, мужчина тоже не хотел, так как справедливо считал, что за удовольствие надо платить. Он вызвал управляющего и распорядился с утра отправить Изабеллу в Ямки, село рядом с крепостью. Там у него был небольшой дом, куда он изредка заезжал для отдыха и рыбалки. «Фингал!» – обратился он к вызванному управляющему. «Назначь ее экономкой и положи достойное содержание. Дом тоже запиши на нее. Я больше не буду им пользоваться. Посоветуй ей открыть какое-нибудь дело. Если нужны будут деньги, помоги. Но в меру. Захочет выйти замуж, я не буду против. Все. До утра меня не беспокоить». И граф привычно устроился на удобном диване в кабинете, достав подушку и одеяло из нижнего ящика шкафа. Утром Валя была на ногах, еще до всеобщего подъема. Кроме ее брички во дворе стояли еще 2 повозки. В одной возвращалась домой крестьянская семья, приезжавшая в крепость для лечения ребенка. В другую ехали 3 подростков с сопровождающим. Они собирались поступать в Дартесе в ремесленную школу. Так что попутчики у Валентины были, правда, ненадолго. Но Кирстен, который, оказывается, ехал с ними в качестве командира отряда сопровождения, сказал, что в пути к ним обязательно кто-нибудь прибьется, так как ездить поодиночке в приграничье опасно. Наконец, их небольшой обоз был готов. Кирстен дал сигнал, и повозки начали медленно выползать из ворот крепости. Валина бричка выезжала последней. Она сидела на заднем сиденье, куда заботливая Давина бросила шкуру огромного горного барана, чтобы и сидеть было удобней, и ноги прикрыть, если что. Какой-то внутренний толчок заставил Валентину обернуться, когда она уже проезжала ворота. Георг стоял на высоком крыльце замка и неотрывно смотрел ей вслед. Повинуясь внезапному порыву, Валя улыбнулась ему и помахала рукой. Тот секунду промедлил, но тоже скупо улыбнулся и коротко махнул ей в ответ. Но вдруг метнулся вслед и через мгновение оказался рядом. «Ленти!» – выдохнул он, беря ее за руку. Но бричка ускорилась, и он вынужденно отпустил Валину руку, продолжая стоять на дороге и провожая взглядом бричку. Дорога вильнула в сторону, и графа не стало видно. «Ленти!» Что-то очень знакомое и родное показалось Вале в этом коротком имени, которым сейчас назвал ее граф. Ей понравилось, но... Вален взгляд устремился теперь вперед. Что ее ждет там за поворотом? Там, вдалеке? «К обеду будем в Дартесе, госпожа знахарка», — обратился к ней возница. «Он как раз за тем лесом и будет», — указал мужик кнутом в линию горизонта. Валя кивнула, благодаря за разъяснение, и с интересом принялась рассматривать окрестности. Сейчас они проезжали через деревню с совершенно земным названием – Ямки. Деревня была большая, дома ухоженные, улицы чистые и широкие. И Валя с одобрением подумала и о старости, и о жителях. Молодцы! С удивлением Валя заметила у одного из домов Изабеллу. Та наблюдала, как стражники выгружают из повозки сундуки и баулы и заносят их в дом. Возница тоже скосил глаза в ту сторону и мстительно сказал: «Получила отставку, наконец, а то совсем замучила слуг своими капризами». Валя ничего не ответила, лишь вовремя отвернулась, чтобы не встречаться взглядом с этой женщиной. Но в душе робко загорелся огонек надежды. Если Георг дал отставку любовнице, это же что-то да значит? Однако думать и переживать об увиденном было уже поздно. Она уезжала. Валя отвернулась и не увидела, каким ненавидящим взглядом проводила ее женщина. Бричка выкатилась на простор тракта, который прямой стрелой рассекал небольшую долину и упирался на горизонте в кромку леса. Возница щелкнул бичом. Лошадь встрепенулась и рванула вперед. А Валя откинулась на спинку, отдаваясь созерцанию дороги. К обеду действительно показались крыши Дарстона, но обоз туда не поехал. Они остановились у придорожного трактира на перекрестке дорог. Повозка с мальчишками свернула в город и продолжила путь, а 2 другие остановились. Кирстен распорядился о комнате для Валентины и отдыхе на 3 часа. Валины попутчики и охрана разместились на открытой веранде. А Валя с удовольствием прошла в комнату на 2-м этаже. Она хотела помыться, немного полежать и не видела ничего зазорного в том, что этим ее слабостям потакают. «Раз потакают, значит, могут это позволить, и нечего скромничать», — подбадривала она себя. Освежившись в ванне и отдохнув, Валя решила спуститься в общий зал и основательно поесть, но остановилась у крайней комнаты перед лестницей, услышав негромкий разговор и имя Кирстена. «Охрана-то у них большая, опять же и маги есть», — гнусаво протянул первый голос. «Дальше-то хоть и длинный перегон будет, и жилья нет, а все одно место неудобное, открытое». «Это да», — согласился второй, скрипучий тенорок. «А если мы их дальше встретим? Под скалой, где дорога вдоль реки пойдет, там и следов не видать будет». Собеседники замолчали, а Валя замерла, понимая, что разговор идет о них. «А босс можно и не трогать», — раздался густой, властный бас. «Ворон велел только девку взять». «На что она ему сдалась?» — захихикал гнусавый. «И на бабу не похоже, ни сиськи, ни письки, и жопа с кулак». «Не наше дело, на что!» — раздался звук смаченного подзатыльника. «На что надо, на то и надо. Наше дело — доставить». «Да я ничего!» — залебезил гнусавый. «А ну как не получится! Маги у них!» — с сомнением высказался он. «Тоже не твое дело. Со стражами и магами ворон и его люди сами управятся. Наше дело к девке подобраться и к ворону ее доставить. Ему-то самому во время боя не до девки будет. Хорошо, хоть вестник вовремя пришел. Могли бы и пропустить их». Они продолжали разговаривать, а Валя на цыпочках проскользнула мимо двери, молясь, чтобы не скрипнули половицы. У нее мысли метались по кругу в хаосе и непонятках. Кому она нужна? Зачем? Она ничего не понимала, но твердо решила рассказать все Кирстену. «Что случилось, Нида?» — спросил маг, поднимаясь ей навстречу. «Кир, нам готовят засаду, случайно услышала». И Валя подробно рассказала о разговоре наемников. Кирстен думал недолго. Подозвав 3 бойцов из охраны, он бегом взлетел на 2-й этаж. Но они опоздали. В комнате уже никого не было. А от заднего двора трактира выметнулись 3 верховых и скрылись за редким кустарником. «Ладно», — с сожалением сказал Кирстен, — «зато теперь будем на страже». Их небольшой отряд двинулся дальше. Крестьянская повозка будет с ними еще до вечера, а потом Валя останется одна. Однако ни в этот день, ни в следующие дни ничего не случалось. Давно уже Валя распрощалась с крестьянской семьей. Уже 2 раза сменились ее временные попутчики. Единственное, что произошло с Валей, это странный полусон-полуявь, случившийся с ней вчерашним вечером. Она начала дремать, и тут ей ясно так представился Георг. Он держал ее за руку, и Валя даже ощутила шероховатость его мозолистой ладони, и что-то ей настойчиво говорил. Но Валя ни слова не понимала. Просто смотрела на его раскрывающийся рот, на его тревожные глаза и глупо улыбалась. А потом она уснула и утром никак не могла понять, сон это был или видение. Из каких таких щей ей эти видения стали видеться? Приближался замок герцога, и Валентина надеялась, что больше ничего не случится. Но ошиблась. За сутки до замка Рохан, родовой замок герцога и название его земель, на них напали. Как раз перед этим Валя отправила Делии вестника, что они приближаются к замку герцога, и осталось не более суток пути. А сейчас она наблюдала, как внезапно изменилась ситуация на дороге. Только что они были здесь одни, а теперь вокруг их небольшого обоза мелькали всадники, летали фаерболы, ледяные и огненные стрелы. Обоз подвергся нападению. И это были отнюдь не простые разбойники, а люди, профессионально знакомые с военным делом. «Наемники!» – догадалась Валя, видя, как хладнокровно и точно вражеский маг запускает фаерболы, как рядом с ним еще один метнул ледяное копье в сторону Кирстена, как их прикрывает 3-й маг щитом, а другие наемники в этот момент атакуют охрану обоза. Но и Кирстен не бездействовал. Пока шла перестрелка магов, люди готовили оружие и составляли повозки теснее, чтобы их можно было закрыть щитом. Кроме Валентины, сейчас в обозе были еще две молодые женщины, которые ехали в сопровождении родственников. Всех женщин посадили в валеную бричку, и Кир накрыл их защитным пологом. Теперь фаерболы, если и попадали в полог, то стекали по нему, а стрелы от него отскакивали. Все мужчины из отряда и из обоза уже вступили в бой, который теперь разбился на мелкие группки, где каждый сражался только со своим противником. Валя с тревогой наблюдала за происходящим. Помочь она ничем не могла, если только раненым. Но их пока не было. Вой и взрывы боевых амулетов, дым и запах гари от горевшей травы пробудил у Вали давние воспоминания. Она только со слов Дели знала, что та подобрала ее совсем маленькой после боя. А теперь схожая обстановка пробудила воспоминания, и она сама это увидела вновь. Вот матушка бросает ледяные стрелы, вот начинает гореть их карета, вот нянька пихает ей в руки узелок и почти толкает в сторону леса. Вот девочка торопится к лесу, она совсем крошка, и ноги ее плохо слушаются. Обернувшись, она сквозь завесу пыли видит, как нянька падает, сраженная ударом клинка. Испуганная девчушка ускоряет шаг и, наконец, скрывается в придорожных кустах. И тут попадает в руки Делии. Да, так и было. Пока Валя отвлеклась на воспоминания, картина боя изменилась. Нападающие стали теснить защитников. Магические заряды все чаще попадали в защитный контур, повреждая его. Валя понимала, что держать щит магам уже не удается. Женщины рядом с ней тоже это поняли и разразились криками и плачем. Валя с тревогой отыскала глазами Кирстена. Он сошелся в поединке с главарем наемников. И непонятно было, чья возьмет. А к их повозке приближалась троица неприятных типов, со злобным выражением на лицах. И в этот момент щит окончательно растаял, а маг, держащий его, рухнул на землю, то ли раненый, то ли истощенный. Ну нет, так просто она не дастся. Ни да ни неженка. Зря, что ли, на деревенской улице росла. Да и Валентина кое-что умела, пройдя курс самообороны еще в юности. Валя выдернула из борта повозки деревянный штырь и крепко сжала его в руках. Нет другого оружия, и это пойдет. Шест как шест. Она одним махом соскочила с повозки и приняла стойку, готовая к отпору. Судя по всему, убивать ее не будут. А она как раз не против пришибить кого-нибудь в пылу драки. Злость и отчаяние перехлестывали через край. «Что, красотка, решила поиграть в мужские игры? Тебе не поможет!» Ухмыльнулся один из наемников, наступая на нее с угрожающим видом. «Посмотрим!» – процедила Валя, и со всей силы коротким тычковым ударом шеста отбросила противника в сторону, заставив его свалиться на землю. Тот, видимо, не ожидал таких действий и даже не сразу понял, что случилось. «Ах ты, сучка!» – он взвился с места и вновь ринулся к Вале. Двое других пока не нападали, с интересом наблюдая за ними. Наемник теперь не собирался с ней цацкаться. Это Валентина поняла сразу. Как и то, что снисходительности в дальнейшем не дождется и испытает все возможные муки, кроме смерти. Она покрепче сжала шест и угрюмо набычилась. Есть у нее такая дурацкая черта. Когда терять нечего, у нее пробуждается боевой раж. И ей тогда все равно, сколько перед ней противников, и выживет ли она в схватке. Деревенские мальчишки, рискнувшие ее серьезно обидеть, не раз испытывали это на себе. В этом Нида и Валя сходились полностью. Да, сейчас враг был посильнее, но и Нида уже не та. Не дожидаясь, когда враг приблизится, Валя сама сделала шаг вперед. Быстрая подсечка и враг на спине, а конец шеста упирается ему в подключичную ямку. Посильнее надавить, и все. Бешенство, которое застилало Вале глаза, немного отступило. Черт возьми, что она делает? Да, она готова бороться, но не готова убивать. И этот краткий миг раздумья стоил Вале свободы. Едва она ослабила напор, как ее затылок вспыхнул от нестерпимой боли. Шест скользнул по коже и изменил направление, вырвав все же кусок мяса из плеча наемника. Но Вале уже было все равно. Последнее, что она увидела, это замах второго наемника для следующего удара кистенем. Тьма поглотила ее надолго. Так бывает даже с опытными бойцами. Невозможно в быстром смертельном бою заметить всех противников сразу. Кто-то оказался быстрее, и подлый удар сзади по голове почти лишил девушку жизни. И она уже не видела, как к месту сражения выметнулся отряд всадников, как наемники, сгруппировавшись, отступили и быстро скрылись из вида, а часть нового отряда бросилась их преследовать. Но те трое, что захватили ее тело, успели тайком уйти совсем в другую сторону и скрыться в перелеске. Судьба сделала еще один поворот. Что он ей принесет? «Ну как? Успели?» Изабелла подбежала к брату и заискивающе заглянула ему в глаза. «Я сразу вестника отправила, как увидела, что она уезжает». «Успели!» — буркнул мужчина в ответ. «Ты вот что, помалкивай об этом. Девку-то мы захватили. Правда, покалечить пришлось немного. Больно прыткой оказалась. Но ее у нас ворон забрал. Еще и накостылял за повреждения. Сам бы попробовал ее добыть». Мужчина внезапно ощерился и сплюнул. «Эта сучка меня чуть не убила!» Мужчина дернул шеи, демонстрируя плотную повязку. «А босс как? Обозники вас не узнали? Я знаю, что граф с ней денег много отправил, поэтому и подумала про ворона. Вы девку, а ворон деньги. Никто бы и не догадался про вас. Все на ворона бы спихнули, а с него взятки гладки. Ты одна умная, да?» Мужчина отодвинул сестру и прошел во двор ее нового дома, больше не отвечая ей. «А ничего тебе граф домишко подкинул. Хорошо, видать, ублажала», — усмехнулся он. «Много ты понимаешь», — обиделась женщина. «Да если бы не это убогое, Георг до сих пор ел бы с моих рук. Явилась нежданная, незваная. Ты поосторожней говори про нее», — предупредительно рыкнул брат. «Наши слышали от охраны, что непростых кровей девка. И Кирстен ее родственников ищет». «Да пусть ищет, лишь бы не здесь. А где она теперь, кстати? Куда ворон ее забрал?» «Про то и речь». Мужчина устроился за столом. «Пожрать дай». Изабелла кинулась собирать на стол, а мужчина продолжил. «Наши слышали, что ворон ее порталом в пустошь перенес. Заказ на нее оттуда был. Он за ней охотился, а мы в ту охоту нечаянно встряли. «Из-за тебя!» — угрожающе заметил он. Женщина изумленно села на лавку. «Да кто же она такая, что на нее заказ из пустоши?» Вертелась у нее в голове. Но она благоразумно молчала, давая брату насытиться. «В Дартос не хочешь вернуться? К родителям?» — спросил он, немного погодя. «Да нет, отвыкла я уже от работы. А у отца, сам знаешь, постояльцы всегда. То приготовь, то прибери. Постоялый двор — это тебе не хозяйский дом. И слуг много не наймешь. Приходится и самим работать. Нет, отвыкла я уже от такой жизни». «Ну-ну», — многозначительно отреагировал мужчина. «А жрать на что будешь?» «Во-первых, мне Георг жалование положил. Во-вторых, я дело свое начну. Трактир здесь, в ямках, открою. Пусть мужики душу отведут». «Ладно». Мужчина поднялся из-за стола и направился к выходу. «Я и заехал только предупредить, чтобы ты языком своим не мила. И нас нигде не упоминала. Искать девку будут, это точно. Мы в стране должны остаться. А будешь графу лезть, он тебя быстро заподозрит. Не умеешь ты скрывать ничего. На морде все твои хотелки написаны». Мужчина вышел, а женщина осталась за столом. Как-то не так представляла она себе устранение соперницы. Думала, увезут девку в отряд по-тихому, чтобы ворон не прознал. А там мужики быстро ее усмирят, все по очереди. А дело-то серьезное оказалось. Ворон сам ее искал. Действительно, лучше притихнуть пока. А там и Георг соскучится, и все на место вернется.